2. На следующее утро Лени разбудил гром. Она лежала в постели, слушала стук дождя по крыше и представляла, как под окном прорастают грибы, как пробиваются сквозь землю выпуклые ядовитые шляпки, как аппетитно блестят. Вчера она уснула поздно, до глубокой ночи читала о бескрайней и опасной Аляске, оторваться не могла, чего сама от себя не ожидала. Лене казалось, что последний рубеж, прозвище штата Аляска, точь-в-точь, как ее отец, необузданный, впечатляющий и непредсказуемый. Леня услышала музыку. Из приемника доносилась дребезжащая мелодия «Помешан на чувстве». Леня откинула одеяло и вылезла из постели. Мама курила на кухне у плиты. В электрическом свете она казалась бесплотной. С копной растрепанных со сна светлых волос, лицо скрыто в сизом сигаретном дыму. Белая майка так растянулась от стирок, что болталась на худых маминых плечах. Резинка на розовых трусах ослабла, и они сползали. На шее у ключиц багровел синяк. Даже красивый, похожий на вспыхнувшую звезду, он оттенял мамины точеные черты. «Почему не спишь?» — спросила мама. «Еще рано». Лени подошла к маме и положила голову ей на плечо. От мамы пахло табаком и духами с ароматом роз. «Ты не спишь, и я не сплю», — ответила Лени. Так всегда говорила мама. «Ты не спишь, и я не сплю. Ты и я». Эта прочная связь была для них утешением. И сходство, казалось, усиливало любовь. На самом деле, с тех пор, как папа вернулся с войны, мама потеряла сон. Лени не раз просыпалась среди ночи и видела, как мама бродит по дому в прозрачном распахнутом халате. Мама что-то шептала себе под нос, но слов было не разобрать. «Мы что, правда поедем на Аляску?» — спросила Лени. Мама уставилась на металлический перколятор, из-под стеклянной крышечки которого сочился черный кофе. «Видимо, да». «И когда?» «Ты же знаешь папу. Скоро? Но доучиться-то я хоть успею?» Мама пожала плечами. «А где он?» «Уехал еще затемно продавать коллекцию монет, которая досталась ему от отца». Мама отпила глоток кофе и поставила чашку на стол. «Аляска! Господи, боже мой, почему сразу не Сибирь?» Она глубоко затянулась сигаретой, выдохнула дым. «Жаль, у меня нет подруг, не с кем поговорить». «Я твоя подруга. Тебе 13, а мне 30. Я должна вести себя, как положено матери. Вечно я об этом забываю». В голосе матери сквозило отчаяние, и Лени испугалась. Она знала, как хрупко все — родители, семья. Человека легко сломать. Уж что-что, а это любой ребенок бывшего военнопленного знает. Лени до сих пор носила блестящий серебристый браслет в память о капитане, который не вернулся с войны. «Ему нужен шанс. Пусть попробует все сначала. Это нужно нам всем. Может, на Аляске нам повезет? Как до этого повезло в Орегоне, с Ноха Миши, и с торговлей семенами, на которой мы должны были озолотиться. А помнишь, как он надеялся разбогатеть, продавая пинбольные автоматы? Давай хотя бы дождемся конца учебного года». Мама вздохнула. «Куда там?» «Ладно, иди одевайся. В школу пора. Сегодня нет уроков». Мама помолчала, потом тихо произнесла. «Помнишь то синее платье, которое тебе папа подарил на день рождения?» «Угу». «Надень его». «Это еще зачем?» «Не зачем, а иди одевайся. Нам с тобой нужно кое-что сделать». Леня не знала, что и думать. Она сердилась, но все равно послушалась. Она всегда делала, что велят. Так проще. Леня ушла к себе, порылась в шкафу и, наконец, нашла то платье. «Вот, рыжик, ты в нем будешь хорошенькая, как картинка. Ну да, как же. А то она не знала, как будет выглядеть. Плоскогрудая 13-летняя жерть в нелепом платье, открывавшем худые ляжки и костлявые коленки. Другие-то в ее возрасте уже без 5 минут женщины, а она не то ни сё. Да она единственная из одноклассниц, у кого еще не выросла грудь и не начались месячные. Леня вернулась на кухню, пропахшую табаком и горелым кофе, плюхнулась на стул и открыла зов предков. Мама вышла из комнаты только час спустя. Леня ее едва узнала. Мама сделала пучок и залила волосы лаком. Надела облегающее платье цвета гнилой зелени, которое закрывало фигуру от подбородка до колен, с длинными рукавами, на пуговицах и с пояском. И чулки, и старушечьи туфли на низком каблуке. «Ничего себе!» «Да-да», — мама закурила сигарету. «Я знаю, что похоже на тетеньку из родительского комитета, которая устраивает благотворительную распродажу». Веки мама накрасила голубыми тенями с блестками, приклеила накладные ресницы, кривовато, видимо, рука дрогнула, и гуще обычного подвела глаза. «У тебя нет других туфель?» Леня опустила глаза на туфли с тупыми расширявшимися и загнутыми кверху носками, отчего пальцы оказывались чуть выше пяток. Точь-в-точь такая пара была у Джоанны Берковиц, и все девчонки в классе ахнули от восторга, когда та пришла в них в школу. Леня еле-еле упросила родителей купить такие же. «Есть еще красные кроссовки, но в них вчера провалились шнурки». «Ну и ладно, бог с ним, поехали». Леня послушно вышла за мамой из дома. Они уселись на рваные красные сиденья помятого в латках грунтовки «Мустанга». Крышка багажника была пристегнута ярко-желтыми тросами, чтобы не распахивалась на ходу. Мама опустила защитный козырек и посмотрелась в зеркало, не размазался ли макияж. Леня искренне верила, что ключ не повернется в замке зажигания, если мама не посмотрит в зеркало и не закурит сигарету. Подкрасила и втянула губы, чтобы равномерно распределить помаду, потом сняла излишек треугольным краешком манжеты. Снова полюбовалась в зеркало и, наконец, довольная отражением, подняла козырек и завела машину. Заиграло радио. Из маленьких черных динамиков загремела полночь в оазисе. «А ты знала, что на Аляске подстерегают сотни смертельных опасностей?» — спросила Леня. — Можно сорваться с горы, провалиться под тонкий лед, замерзнуть насмерть, умереть от голода. Тебя могут даже съесть. — Пожалуй, зря тебе папа дал эту книгу. Мама сунула в магнитолу кассету, и Кэрол Кинг запела «Земля уходит у меня из-под ног». Мама подхватила мотив, и Леня тоже стала подпевать. Несколько блаженных минут они, как самые обычные люди, катили по 5-му шоссе к центру Сиэтла. Мама перестраивалась всякий раз, когда на полосе перед ними показывалась машина, и на каждом маневре с сигареты, зажатой между двумя ее пальцами на руле, слетал пепел. Через 2 квартала мама остановилась возле банка, припарковалась, снова взглянула в зеркало, не размазалась ли помада, велела Лене подождать и вышла из машины. Леня наклонилась, заперла водительскую дверь и проводила маму взглядом. Мама не шла, а плыла, покачивая бедрами. Она была очень красива и отлично это знала. Они с папой вечно из-за этого ссорились, из-за того, что на маму глазеют мужчины. Папу это бесило, но мама любила, когда на нее обращали внимание, хотя ей хватало ума в этом не признаваться. 15 минут спустя мама вышла из банка. Она уже не плыла, а вихрем летела к машине, сжав кулаки. Она была вне себя, злая как черт, сцепила зубы, линия подбородка уже не казалась такой нежной. «Сукин сын!» — процедила мама сквозь зубы, распахнув дверь машины, села за руль, с силой захлопнула дверь и снова выругалась. «Что случилось?» — встревожилась Леня. Твой отец снял все деньги с нашего счета, а кредитную карту мне оформить отказались без подписи твоего или моего отца. Она закурила. Господи, боже мой, 74-й год на дворе. Я работаю, зарабатываю деньги, и мне не дают кредитную карту без подписи мужа или отца. Миром правят мужчины, подытожила мама и завела мотор. Они промчались по улице и свернули на шоссе. Мама так виляла из ряда в ряд, что Лене с трудом удавалось удержаться на месте. Она изо всех сил старалась усидеть и лишь через несколько миль осознала, что они выбрались из лабиринта холмистого центра Сиэтла и катят по тихим тенистым улицам респектабельного района особняков. «Ничего себе!» — еле слышно прошептала Лене. Она не была здесь так давно, что теперь едва узнавала окрестности. Дома на этой улице источали благополучие. На бетонных подъездных дорожках стояли роскошные новые кадиллаки, олдсмобили «Торнадо» и линкольны «Континентали». Мама остановилась у серого каменного особняка с окнами в ромбовидных узорах. Дом стоял на небольшом холме, трава аккуратно подстрижена, со всех сторон особняк окружали ухоженные клумбы, на почтовом ящике виднелась надпись «Голлихер». «Ого! Давненько же мы тут не были», — заметила Лени. «Да уж, подожди меня в машине». «Ни за что. Недавно еще одна девушка пропала. Не останусь я одна тут». «Тогда иди сюда». Мама вытащила из сумочки расческу, подтянула Лени к себе и так рьяно принялась за ее длинные медно-рыжие волосы, словно те ей чем-то досадили. Лени вскрикнула от боли, когда мама стала заплетать ей косички, торчавшие точно два водопроводных крана. «И не вздумай вмешиваться в разговор, Ленора!» Мама повязала косички бантиками. «Куда мне косички? Что я маленькая?» — захныкала Лени. «Молчи и слушай», — предупредила мама. «Возьми с собой книжку и сиди тихо, пока взрослые разговаривают». Мама открыла дверь и вышла из машины. Лени поспешила за ней. Мама взяла Лени за руку и повела по дорожке, вдоль которой тянулась топиарная изгородь, к высокой парадной двери. Мама покосилась на Лени, пробормотала «была не была» и позвонила. Послышался ляск, похожий на перезвон церковных колоколов, и глухие шаги. Несколько секунд спустя дверь открыла бабушка Лени. В строгом платье цвета баклажана, перехваченном в талии тонким пояском и с тремя нитками жемчуга на шее, она оказалась хоть сейчас готова отправиться на ланч к губернатору. Каштановые кудри были щедро залиты лаком, точно праздничный кекс глазурью. Увидев их, бабушка распахнула густо накрашенные глаза. «Каролина!» — прошептала она, шагнула к дочери и раскрыла объятия. «Папа дома?» — спросила мама. Бабушка отстранилась и печально опустила руки. «Он сегодня в суде». Мама кивнула. «В дом-то хоть пустишь?» Леня заметила, что мамин вопрос бабушку расстроил. Та наморщила белый напудренный лоб. «Ну, конечно! Ленора, как же я рада тебя видеть!» Бабушка отступила на шаг и провела их через небольшую переднюю, за которой виднелись комнаты и двери, по винтовой лестнице на второй этаж, где царил полумрак. В доме пахло лимонным воском и цветами. Бабушка привела их на крытую заднюю веранду с круглыми эркерными окнами и высокими стеклянными дверями. Веранда была уставлена растениями и белой плетеной мебелью. Лени усадили за столик лицом в сад. «Как же я по вам обеим соскучилась!» — призналась бабушка и, словно досадуя на саму себя за признание, развернулась и скрылась в доме. Несколько минут спустя вернулась с книгой. «Я помню, ты любишь читать. Даже в 2 годика не выпускала из рук книжку. Я купила ее тебе давным-давно, только не знала, куда послать. Героиня тоже рыжая, как ты». Лени села и открыла книгу, которую перечитывала так часто, что помнила целые абзацы. «Пеппи длинный чулок». Детская книжка. Лени уже выросла из такого чтения. «Спасибо, мэм». «Пожалуйста, называй меня бабушкой», — печально ответила та и повернулась к маме. Бабушка отошла вместе с мамой к белому кованому столику у окна. Рядом в золоченой клетке ворковали две белые птички. «Да чего же им грустно», — подумала Лени, — «этим птицам, которым нельзя летать». «Странно, что ты вообще меня пустила», — заметила мама. «Ну что за глупость, Каролина? Я всегда тебе рада. Мы с отцом тебя любим». «Зато моего мужа вы бы не пустили на порог. Он настроил тебя против нас. И, между прочим, рассорил с друзьями. Ему хочется, чтобы ты принадлежала ему целиком. Я больше не стану это обсуждать. Я все решила. Мы уезжаем на Аляску». Бабушка села. «Господи, Боже мой!» Эрн Тутан достался в наследство дома и участок земли. «Будем выращивать овощи, охотиться. В общем, сами себе хозяева. Будем жить простой жизнью, как первопоселенцы». «Довольно! Сил нет слушать эту чушь! Ты готова за ним хоть на край света, но там тебя никто не спасет! Мы с отцом сделали все, чтобы защитить тебя от ошибок, но ты нашу помощь отвергла! Тебе все кажется, что жизнь — игра! Ты порхаешь!» «Не надо!» — перебила мама и подалась вперед. «Разве ты не понимаешь, чего мне стоило сюда прийти?» После ее слов повисла тишина. Было слышно лишь, как воркуют птицы. На веранде вдруг словно повеяло холодом. Лени готова была поклясться, что дорогие полупрозрачные занавески всколыхнулись, но все окна были закрыты. Лени попыталась представить маму в этом рафинированном, чопорном, закрытом мирке, но не сумела. Между той девушкой, какую хотели из мамы воспитать, и той, кем она стала, зияла непреодолимая пропасть. Что, если все, против чего они с мамой выступали, пока папы не было — атомная энергия и война во Вьетнаме, а потом семинары групповой психотерапии различной религии. Словом, все, что мама перепробовала, было всего лишь бунтом против того, как ее воспитывали. «Не делай этого, Каролина! Это безумие! Не говоря уже о том, что это опасно! Брось его! Вернись домой и живи спокойно!» «Я его люблю». «Но почему ты никак не можешь этого понять?» «Кора», — мягко ответила бабушка, — «пожалуйста, послушай меня хоть раз. Он опасен. Мы едем на Аляску», — отрезала мама. «Я пришла попрощаться и...» — у нее сорвался голос. «Так ты поможешь нам или нет?» Бабушка долго молчала и то скрещивала на груди бледные жилистые руки, то снова их опускала. «Сколько тебе надо на этот раз?» — наконец спросила она. На обратном пути мать курила сигарету за сигаретой. Радио включила погромче, чтобы не разговаривать. А Лени и не возражала. У нее, конечно, накопились вопросы, но она не знала, с чего начать. Сегодня ей открылся мир, таившийся под поверхностью ее собственного. Мама никогда толком не рассказывала Лене, как жила до встречи с папой. Они сбежали вместе. Прекрасная романтическая история о любви наперекор всем невзгодам. Мама бросила школу и жила ради любви. Такую вот сказку она сочинила для Лени. Теперь же Лени подросла и поняла, что, как во всякой сказке, и в этой истории есть свои дебри, темные места, разбитые сердца и сбежавшие девушки. Мама явно злилась на бабушку и все равно приехала к ней за помощью, причем ей даже не пришлось просить денег, бабушка сама дала. Лени не понимала, в чем тут подвох, и тревожилась, из-за чего же мать и дочь так отдалились друг от друга. Мама свернула к их гаражу и заглушила мотор. Радио замолчало, и повисла тишина. «Мы не расскажем папе, что бабушка дала нам денег», — предупредила мама. «Он человек гордый». «Но...» «Лени, это не обсуждается». «Ты не скажешь ему ни слова». Мама вылезла из машины и захлопнула дверцу. Озадаченная неожиданным маминым приказом, Лени выбралась из прокуренной машины и последовала за мамой по топкой грязной лужайке к входной двери, мимо громоздившихся друг на друга запущенных можжевеловых кустов размером с Volkswagen. Папа сидел за столом на кухне, разложив перед собой книги и карты, и пил из бутылки кока-колу. Поднял на них глаза, расплылся в улыбке. «А я тут начертил наш маршрут. Поедем по Британской Колумбии и Юкону. Это почти 2500 миль. Отметьте у себя в календариках, дамы. Через 4 дня начнется наша новая жизнь». «Но учебный год еще не кончился», — возразила Лени. «Да что толку от учебы? Там ты пройдешь школу жизни», — ответил папа и посмотрел на маму. «Я продал Пантеак, коллекцию монет и гитару, так что теперь у нас в карманах кое-что водится. Обменяем твой мустанг на Volkswagen, хотя, конечно, нам не помешали бы еще деньжата». Лени покосилась на маму и поймала ее взгляд. «Не говори ему. Неправильно это, ведь обманывать нехорошо, а умалчивать все равно, что врать». Но Лени ничего не сказала. Ей и в голову бы не пришло ослушаться маму. В этом огромном мире, а сейчас, когда перед ними маячила перспектива переезда на Аляску, он казался в 3 раза больше, мама была единственной, кому Лени могла безоговорочно доверять.